Не пойду, даже если ты будешь угрожать мне. Если я отправлюсь с тобой, мне конец. Император Яньфэн с улыбкой заговорил. Мне действительно нужен посланник, который мог бы контролировать ситуацию в летающем мире. Если бы имперский наставник был здесь, я бы попросил его совершить это путешествие, но он должен возглавлять битву на верховных небесах императора. Он не может просто взять и уйти с поля боя. Кроме него, единственным, кто идеально понимает вечный мир, является министр Цинь. Даже я уступаю в этом. Цинь Му, улыбнувшись до ушей, отказался. Нетушки, я не пойду. Маленький евнух поднес кисть и протянул книжечку. Император Яньфэн взял кисть и, макнув ее в чернила, что-то дописал в книге. Ты не пойдешь, даже после моей лести, что пишет ваше величество. Цинь Му подошел и увидел в книжечке множество имен. В основном они принадлежали чиновникам, но среди них он заметил и свое. Напротив него было нарисовано около 7 наборов из перечеркнутых штрихов и один набор из 4 обычных. Среди имен на этой странице у него было больше всего перечеркнутых штрихов. Император Яньфэн поспешно закрыл книжечку и попытался убрать, однако руки Цинь Му оказались проворнее, и он выхватил ее, быстро пролистав. В ней было больше дюжины страниц и самое большое количество штрихов, свыше десятка, принадлежало не ему, а императрице. Император Яньфэн быстро выхватил книгу обратно и прорычал: «Как ты посмел красть мои вещи? Голову с плеч!» Сказав это, он добавил еще один штрих к имени парня. Цинь Му осознал, что к чему. Он взглянул на императрицу, которая стояла неподалеку, и подумал про себя. Должно быть, они часто ссорились, поэтому император уже сотни раз хотел отрубить ей голову. У меня предчувствие, что императрица не знает об этом. Если она узнает, боюсь даже представить, какой хаос начнется во дворцовом гареме. Император Яньфэн бережно убрал маленькую книжку и обратился к Чи Си. Министр Цинь, моя правая рука. Он не может так запросто покинуть имперский двор, поэтому я хочу спросить лорда Чи Си, сколько времени займет путешествие. Если много, то я не позволю уйти министру Циню. Не волнуйтесь, ваше величество, с улыбкой заговорил Чи Си. Когда я впервые привел своих братьев по клану и начал управлять планетой, мы парили в пространстве и не знали, где находится земля предков. Вот почему нам понадобились 1000 лет, чтобы найти землю предков. В этот раз, если со мной будет только маленький друг Цинь, мы вернемся через год, не дольше. Император Яньфэн с любопытством спросил: если вам понадобилось так много времени тогда, почему сейчас все иначе? В прошлом существовал только звездный атлас, отмечавший землю предков, поэтому нам приходилось вычислять курс по звездам, а также избегать преследования врагов. Из-за этого нам и понадобилось столько времени. Теперь же я знаю дорогу, и здесь в подводных райских небесах есть быстрый корабль эпохи багрового света. Его скорость гораздо выше, чем у планеты, поэтому мы быстро со всем справимся. Император Яньфэн успокоился и, улыбнувшись, сказал: «Лорд Чи Си, пожалуйста, подожди несколько дней. Министр Цинь пойдет с тобой». Цинь Му немедленно покачал головой. «Ваше Величество», император Яньфэн искренне произнес, «человек должен прочитать 1 000 000 книг и пройти 1 000 000 километров. Единственный, кто не опозорит нашу империю, ты, министр Цинь. Твоя миссия в летающем мире багрового света имеет решающее значение. Сможем ли мы объединиться с оставшимися в живых обитателями багрового света зависит только от твоих способностей. Нет никого более подходящего, чем ты. Я знаю, что будет немало опасностей и трудностей, но преодолеть все это способен только один человек, ты». Цинь Му нахмурился и посмотрел на Чи Си, а тот в свою очередь улыбнулся, не проронив ни слова. Пань Гун Цо, находящийся позади Чи Си, угрожающе провел рукой по своей шее. Через некоторое время парочка удалилась. Император Яньфэн увидел, как они уходят, и сказал: «Министр Цинь, Чи Си не самый главный. Сын бога багрового света, тот, кто принимает решения, и клятву, которую Чи Си подписал с вечным миром, не стоит воспринимать всерьез. Сын Божий должен кивнуть головой, прежде чем клятва Альянса вступит в силу. Сейчас вечный мир может казаться стабильным, но на самом деле он пронизан опасностями. Вот почему мы должны подтвердить эту клятву с летающим миром, несмотря ни на что. Когда ты достигнешь места назначения, сын бога багрового света, вероятно, создаст немало проблем для посланников вечного мира, и справиться с этой ситуацией никому не по силам, кроме тебя. Я говорю это искренне, от чистого сердца. Я не могу лично пойти туда, но я позволю принцессе Юйсю пойти с тобой. Если что-нибудь случится, моя девочка умрет вместе с тобой». Циньму моргнул. «Так и быть, по рукам», моргнул Циньму и посмотрел на первого предка. Первый предок поколебался мгновение, прежде чем сказать: «Я тоже могу составить тебе компанию». Циньму успокоил свое сердце и с улыбкой проговорил: «Ни о чем беспокоиться, ваше величество, все будет хорошо». Император Йинфэн судорожно вдохнул и вздохнул. «Даже несмотря на то, что именно вы туда идете, я все еще не до конца уверен в нашей победе. Когда вы пройдете мимо верховных небес императора, навестите имперского наставника, поинтересуйтесь его мнением. Я приготовлю несколько подарков, чтобы вы передали их сыну бога». Циньму кивнул. Два дня спустя император Йинфэн приготовил подарки. Ими оказались книги, в которых описывались три новые базовые формы меча. Циньму был тем, кто будет нести их, в то время как Лин Юйсю отвечала за экзотические сокровища. Циньму, первый предок, и Лин Юйсю приготовились отправиться в путь. Чи Си и Пань Гунцо уже подготовили корабль. Это был огромный, древний корабль с шестью крыльями, который находился в подводном городе Южного моря. Чи Си освободил его от печати, и тот засиял всевозможными великолепными рунами. Его нос представлял собой голову феникса, в то время как корпус покрывали различные птичьи руны. Циньму, внимательно осмотрев корабль, был потрясен. Голова корабля принадлежала настоящему фениксу из крови и плоти. Крылья и перья тоже были настоящими. Более того, отпечатанные на его корпусе птичьи руны являлись природными и на самом деле располагались на шкурах божественных зверей и птиц. Получается, что эти шесть крыльев, его сердце наполнилось удивлением и шоком, когда он осознал, что крылья этого корабля принадлежали богам, и далеко не самым обычным. Эпоха багрового света использовала тела богов для изготовления божественных оружий, и теперь можно было своими глазами разглядеть ее стиль. Варварский, дикий и жестокий. Корабль не был единственным примером, не стоит забывать про таинственный нож казни бога, который тоже демонстрировал варварский стиль той эпохи. Таинственный нож казни бога был сделан из головы практика императорского трона. Поездка в летающий мир багрового света определенно не будет простым путешествием. Глава 643. Сюаньду небесного герцога. Лин Юйсю выбежала из трюма корабля, заметив в нем что-то странное. Тихим голосом она сказала Циньму: «Пастушок, драконьи кости, из которых сделан этот корабль, настоящие». Ошеломленный, парень вошел вместе с девушкой в трюм, обнаруживая, что драконьи кости и вправду оказались огромным скелетом дракона. Когда корабль летел, они двигались влево-вправо, будто змея. Более того, он увидел, что каркас корабля на самом деле был создан из гигантских драконьих ребер. А дотронувшись к корпусу, он ощутил, что тот был влажным. Кожа, которая его покрывала, принадлежала дьяволам и богам. Они использовали плоть и кровь богов и дьяволов, чтобы построить этот корабль, а из голов богов создавали сокровища. Жители эпохи багрового света – настоящие варвары. Двое подростков задрожали от ужаса. Между тем корабль плыл в сторону моста взаимного сдвига духовной энергии. Поднявшись на палубу, Циньму встретил Пань Гунцо, тщательно осматривающего ее поверхность. Их взгляды встретились, и они оба поняли мысли друг друга, одновременно прокричав: «Это костяные пластины, покрытые кожей». Палуба была целиком построена из костяных пластин, оббитых кожей. Бесчисленные боги погибли лишь для того, чтобы превратиться в материал для постройки корабля. «Господин Чи Си, тебе не кажется, что у вашей эпохи багрового света слишком ужасный и грубый подход к решению проблем?» Осматривая корабль, покачал головой первый предок. «Для создания этого корабля должно было погибнуть несколько тысяч богов». Чи Си улыбнулся. «Эпоха императора-основателя продержалась около 20 тысяч лет, верно?» Первый предок недоумевая кивнул. «Все верно, 20 тысяч лет». Чи Си ответил: «Ты даже представить себе не можешь, что пережила эпоха багрового света еще до того, как пришло ваше время. Продолжительность в жизни бога ничем не ограничена, а 20 тысяч лет достаточно, чтобы воспитать миллионы богов. Все они бессмертны, и поэтому, до тех пор, пока династия процветает, их количество становится все выше и выше. Династия богов багрового света длилась 100 тысяч лет, а количество ее людей достигло такого уровня, что земля и небо больше не могли их удерживать. Вселенная, и та земля, которой владела эпоха императора-основателя, значительно хуже владений багрового света, Более того, наши территории были в 2-3 раза больше. Но несмотря на это их оказалось недостаточно, чтобы всех нас прокормить. Когда таланты последующих поколений достигли предела своего развития, они начали бунтовать и создавать хаос. Тогда выражение его лица было спокойным, но в голосе бушевало безграничное убийственное намерение. Мы, естественно, начали их убивать. Хе-хе, убийство нескольких тысяч богов для создания такого ценного сокровища было выгодным решением. Первый предок нахмурился. Разве это не идет против законов морали и этики? Против законов этики? Сколько людей погибло, когда вашу эпоху императора-основателя стерли с лица земли? Разве это не противоречит этике? Усмехнувшись, ответил Чи-Си. Разве мешочки Тате, которые ты носишь, не были созданы, убивая зверя Тате? Цинь-Му покачал головой. Оба мешочка достались мне от гроссмейстера. Он мне их подарил. Пань Гунцо тут же помрачнел в лице. Чи-Си продолжил. Убийство бога для создания сокровищ происходит в каждой эпохе. Багровый свет был разрушен 350 тысяч лет назад, и после этого началась эпоха высшего императора. Та стала самой длинной эпохой в истории и продержалась 300 тысяч лет, прежде чем ее заменила эпоха императора-основателя. Все это время оставшиеся жители багрового света прятались в летающем мире и не рисковали возвращаться на родную землю в страхе, что райские небеса высшего императора схватят нас, чтобы превратить в сокровища. Цинь-Му тут же вспомнил о своем путешествии во времени. Бай Пайр и ее брат не выглядели как люди, способные убить кого-то, чтобы создать из его тела артефакт. Тем не менее, судя по тому, что он увидел в святыне изогнутой горы, какой-то бог, должно быть, убил зверя Тата и превратил его в здание и сокровища. Слегка дрогнув в сердце, он достал нефритовые глаза солнца и луны из своего мешочка Тата и спросил: «Старший Чи-Си, эти два артефакта тоже происходят из эпохи высшего императора, верно?» Чи-Си тщательно осмотрел сокровища. «Скорее всего, если они и вправду происходят из эпохи высшего императора, то эти два глаза сделаны не из нефрита. На самом деле это настоящие глаза, принадлежащие богу Тате». Юноша шокированно вскочил. Касаясь к нефритовым глазам, он отчетливо ощущал структуру нефрита. Он совершенно не мог разглядеть, что они были созданы из плоти и крови. Неужели эпоха высшего императора была такой же дикой, как и багровый свет? Тем не менее, судя по тому, как вели себя Бай Пайр и остальные, они казались совершенно нормальными. В таком случае, как в те времена разбирались с проблемой перенаселения. Между тем летающий корабль прошел через мост взаимного сдвига духовной энергии, и они достигли верховных небес императора. В городе Ли Цинь-Му высадился на землю, чтобы навести справки, и узнал, что имперский наставник еще не вернулся. Должно быть, имперский наставник совершенствуется вместе со святым дровосеком на небесах Лафу. После этого они отправились на небеса Лафу. В этом разрушенном мире не было людей, и они встретили лишь богов, которые, не зная отдыха, продолжали охранять жертвенные алтари. Цинь-Му подошел к алтарю, и первый предок тут же начал волноваться. Святой дровосек заметил последнего и повернулся к нему спиной, не обращая на него никакого внимания. Видя такое поведение, первый предок ужасно нахмурился, а Чи-Си посмотрел на святого дровосека и ухмыльнулся. Цинь-Му подошел к алтарю и объяснил цель своего визита. Святой дровосек ответил: «Твой младший брат сейчас совершенствуется в одиночестве, он не скоро вернется. Тебе придется ждать еще 1,5 года». Юноша покачал головой. «Мы не можем так долго ждать. Так как младший брат не пойдет с нами, не мог бы учитель дать нам совет перед дорогой?» Внимательно взглянув Цинь-Му в глаза, святой дровосек улыбнулся. «Следуйте местным обычаям и правилам, наблюдайте за поведением других и повторяйте. Если ты не сможешь одолеть кого-то в бою, сними ивовый лист со своего лба». Цинь-Му улыбнулся в ответ. «Люди багрового света очень свирепы и жестоки. Боюсь, мне придется много убивать, если я не буду следовать их обычаям. Именно поэтому я посоветовал тебе снять ивовый лист в случае опасности. Более того, даже если ты начнешь создавать много проблем, граф земли еще никуда не пропал». Лицо Цинь-Му стало бледным, как снег. Святой дровосек все еще был повернут к первому предку спиной, неторопливо говоря: «Кроме того, тебе не стоит доверять военному дезертиру. Тот, кто сбежал один раз, сбежит и снова». Цинь-Му повернул голову, взглянув на первого предка, молча стоящего на носу корабля. Улыбчиво подозвав к себе Лин Юйсю, святой дровосек проговорил: «Девочка, ты намного лучше своего отца. Когда в будущем ты станешь императрицей, Хорошо относись к своим подданным и моему ученику. Прислушивайся к его советам. Лин Юйсю восхищенно взглянула на Циньму и ответила: «Обязательно, хорошее дитя. У тебя здесь самое низкое совершенствование, поэтому я подарю тебе кое-что». Продолжая улыбаться, святой дровосек внезапно взмахнул своим топором, вонзая его в лоб Лин Юйсю. Девушка подпрыгнула от шока, но не ощутила ожидаемой боли. Дровосек ударил ее еще несколько раз и, закончив, спрятал свой топор со словами: «Дитя семьи Лин, запомни то, что я тебе сказал. Можете идти». Озадаченная, Лин Юйсю обернулась и вернулась на летающий корабль вместе с Циньму, уставившись на святого дровосека. Чи Си ухмыльнулся: «Друг Дао, если в будущем у нас окажется шанс встретиться, мы обязательно померяемся силами». Святой дровосек не оборачивался, но махнул ему рукой. Затем летающий корабль взмыл в открытый космос и быстро исчез. Размахивая тремя парами крыльев среди звездного неба, корабль быстро несся вперед. Не чувствуя никакого сопротивления, он непрерывно увеличивал скорость. Вскоре она достигла невообразимых высот и могла сравниться со скоростью разряда молнии. На огромной скорости они пересекли пояс астероидов, многие из которых врезались в корпус судна. Тем не менее, в тот же миг на его поверхности вспыхивали руны, превращая валуны размером с гору в порошок. Чи Си вынул зеленый компас, определяя свое местонахождение. Артефакт тут же засиял ярким светом, показывая восхитительный звездный атлас. «Через полгода мы доберемся к летающему миру багрового света. На протяжении этого времени можете заниматься чем угодно, но не покидайте судно». Осмотрев проекцию звездного атласа, Циньму заметил, что движение звезд на нем было крайне странным. Звездные скопления на самом деле кружились вокруг какой-то точки, но в ней не было ничего, кроме ослепительного света. «Старший Чи Си, что это за место?» Он тыкнул пальцем на место, напоминающее черную дыру. Чи Си посмотрел на юношу, приподняв брови. «Паренек из деревни, ты никогда не выходил из родных земель и, ясное дело, не знаешь секретов вселенной». Взглянув на атлас, первый предок объяснил: «Это место полная противоположность Юду. В нем обитает небесный герцог». Лин Юйсю тоже никогда раньше не слышала о небесном герцоге и внимательно слушала вместе с Циньму. «Небесный герцог – это противоположность графа Земли. Если граф Земли ответственен за сбор душ, то чем занят небесный герцог?» – спросила она. До того, как первый предок успел ответить, заговорил Чи Си: «Небесный герцог – предок богов. Он контролирует работу всех астрономических явлений. Он честен и беспристрастен. За всеми звездами, которые вы видите в ночном небе, стоит небесный герцог. Он ответственен за все светила в каждом из миров. Этот бог ничем не уступает графу Земли, а учитывая количество небесных тел, которыми он управляет, он невероятно могуществен». Первый предок добавил: «При желании небесный герцог может переместиться в любой из миров. Тем не менее, небо над вечным миром фальшивое. Там нет настоящих астрономических тел, поэтому он не может туда добраться». Пань Гунцо не слышал об этом раньше и невольно впал в замешательство. Внезапно он поинтересовался: «Это значит, что солнце, луна и звезды, которые мы видим, не настоящие?» «Не совсем», — ответил первый предок. «Когда в великих руинах наступает утро, ты видишь настоящее солнце. Иногда там можно разглядеть луну и несколько звезд. Они тоже не поддельные». Ошеломленный, Пань Гунцо пробормотал: «Если солнце, луна и звезды над великими руинами настоящие, а те, что снаружи, поддельные, то для чего руинам печать?» Циньму посмотрел на него. «Ясное дело, она запечатывает людей снаружи. Разве гроссмейстер никогда не интересовался, почему среди людей, живущих за пределами великих руин, есть лишь 4 духовных тела, в то время как у жителей руин намного больше видов?» Пань Гунцо не мог поверить в услышанное. «Запечатывает нас. Что же мы такого сделали? Чтобы нас запечатывали, люди за пределами великих руин всегда свысока смотрели на людей из великих руин, считая их отвергнутыми. В свое время Пань Гунцо был гроссмейстером дворца Золотой Орхидеи, поэтому его презрение к жителям великих руин было даже более сильным. Он зачастую вылавливал местных странных зверей и людей, чтобы совершенствовать свои шаманские заклятия. Теперь же, после слов первого предка, его уверенность и гордость полностью разрушились. Лишь прожив 10 тысяч лет, он наконец узнал, что это он принадлежал к отвергнутым людям, к людям, отвергнутым богами. Почему они решили нас запечатать после того, как разрушили божественные мосты? Почему они не позволили нам становиться богами? Он ни за что не поверил бы Циньму, но слова первого предка не вызывали у него никаких сомнений. Причина этого состояла в том, что последний был императором людей первого поколения, человеком, который вывел предков всех рас из катастрофы. Предок Пань Гунцо был одним из них. Солгать мог любой, но не первый предок. Летя, корабль оставлял за собой след из света, продолжающий сиять среди звезд еще долгое время. Обернувшись, Чи Си нахмурился. Несмотря на то, что этот корабль очень быстр, в мире есть другие суда, способные сравниться с ним в скорости. Скорее всего, враги смогут найти нас по этому следу. Нужно пройти по земле небесного герцога и добраться к летающему миру как можно быстрее. Нельзя позволить врагам найти его. Циньму взволновался. Пройти по земле небесного герцога, то есть мы сможем встретиться с этим величественным существом? Пока что нет. Путешествие к небесному герцогу займет около месяца. Летающий корабль двигался будто луч света. Циньму и Лин Юйсю были поглощены парным совершенствованием, когда внезапно судно задрожало и замедлилось. Исконные духи парочки быстро вернулись обратно в тела, и они торопливо взошли на палубу. За бортом показался огромный божественный город, одиноко парящий посреди звездного неба, вокруг него до сих пор вращалось солнце. Город богов был разрушен, в нем прошла ужасающая битва, после которой не осталось ничего целого. Когда летающий корабль пролетал над городом, Циньму посмотрел вниз. Там он увидел огромное количество поваленных статуй богов. У каждой из них было 3 головы и 6 рук, что свидетельствовало о том, что они принадлежали к эпохе багрового света. Вскоре после этого они подлетели к разбитой звезде, где тоже увидели бесчисленное количество строений, также принадлежащих к багровому свету. Руины города тихо висели посреди звездного неба. Пролетая мимо них, можно было разглядеть 1000 трупов, безжизненно парящих на их пути. Чтобы наконец найти себе новое место для жилья, сильным практикам багрового света пришлось пожертвовать огромным количеством богов, защищая своих сородичей. Большинство из них погибли в этом месте. Несмотря на всю дикость обычаев эпохи багрового света, ее люди все равно жертвовали своими жизнями ради спасения своего рода, горько вздохнул Циньму. Наконец летающий корабль вошел в пустоту, в мир, созданный из света. Судно плыло сквозь свет, и все на борту обнаружили, что в этом месте не существовало теней. Свет сиял изо всех сторон, и те попросту не могли появиться. Циньму оглянулся, смотря в сторону, откуда они прилетели, и его тело задрожало. Он увидел перед собой окутанные тьмой великие руины. Великие руины, казалось, находились прямо перед ним. Тем не менее, он не мог разглядеть империю Вечного Мира, находящуюся за пределами великих руин. Кроме Вечного Мира, он также не заметил западных земель, южного, северного и западного морей. Они были закрыты фальшивым астрономическим явлением, поэтому их не было видно. Спустя некоторое время он также сумел разглядеть небеса Лафу и верховные небеса императора. Циньму поднял голову, и ему вдруг показалось, что он открыл для себя новый мир. В небе сияли бесчисленные звезды и виднелись всевозможные миры. Перед его глазами появились все миры, даже те, что были разрушены. Смотря с этого места, все миры казались невероятно маленькими и близкими. Впрочем, юноша понимал, что на самом деле они крайне далеко, и что крохотные точки света возле них, на самом деле звезды. Мы в Сюаньду, месте, где живет небесный герцог. Это полная противоположность Юду, тихо проговорил первый предок. Циньму поспешно оглянулся и спросил, а где сам герцог? Прямо возле нас, Чи Си повернул голову и увидел, что яркий свет поглотил след за кораблем. Облегченно вздохнув, он проговорил, сейчас мы проплываем мимо одного из его глаз. Через 1-2 дня мы отлетим достаточно далеко, чтобы увидеть глаз целиком. Глава 644. Попавший в ловушку. Глаз, летящий на корабле Циньму, Пань Гунцо и Лин Юйсю прилично удивились и попытались заглянуть в глубины света, желая разглядеть глаза небесного герцога, но не увидели ничего, кроме самого света. Если корабль должен лететь 2 дня, только чтобы полноценно увидеть глаз небесного герцога, насколько тогда велико все его тело? Пробормотал Лин Юйсю. Наверное, такое же, как у графа Земли, ответил Циньму, прежде чем продолжить. Я видел его истинное тело, и одни его рога, состоящие из разрушенных миров, чего только стоили. Подобные естественно рожденные боги обладают поистине удивительными способностями. Обычные люди даже представить себе не могут какими. Полноценно разглядев небесного герцога, ты увидишь, сколько солнц сокрыто в его теле, высказался Чиси. Корабль летел под ослепительным взором небесного герцога, и даже при том, что его скорость была неимоверно высокой, сияющий глаз был слишком уж огромен, поэтому лишь спустя два дня и ночи путники наконец смогли разглядеть его очертания. Глаз, казалось бы, излучающий безграничный свет, полностью заслонял собой их поле зрения и делал корабль незначительным на своем фоне. Было очевидно, что даже отлетев так далеко, для них все еще было невозможно разглядеть исполина целиком. Циньму пристально смотрел на глаз, как вдруг его золотой ивовый лист приподнялся, казалось бы, сдуваемый порывом ветра, а уже в следующий миг действительно сорвался. Он встревожился и, поспешно ухватившись за него, ощутил, как что-то нырнуло в его вертикальный глаз. Этим что-то оказался след света, но Циньму не был уверен в том, что только что произошло, поэтому провел тщательный обыск своим исконным духом, но так ничего и не нашел в своем третьем глазу. «Наверное, мне померещилось», — воскликнул он про себя, поднимая золотой ивовый лист и приклеивая обратно на свое межбровье. Между тем в глубинах его третьего глаза, посреди темноты и слоев печати, парила огромная, безграничная земля, некогда являющаяся его нефритовой подвеской. Пики горного хребта на ней образовывали собой слово «цинь», в то время как в небе звучал монотонный голос великого Будды, подавляющий свирепое существо. Именно в этот момент внутрь проник луч света, освещая окутанную темнотой землю. Он двигался по небу, постоянно кружа вокруг печати слова «цинь», в центре которой лежал несравненно большой ребенок, изнывающий от скуки. Суя себе в рот пальцы и повизгивая, тот пытался хоть как-то себя развеселить, отчего выглядел как дитя малое. Ребенком был никто иной, как Цинь Фэнцин, который, увидев кружащийся вокруг свет, вытащил пальцы изо рта и со свирепым взглядом широко открыл рот, полный острых как бритва зубов. «Здоровяк, на что ты уставился? Я съем тебя, если ты продолжишь пялиться. Я смотрю на тебя», — свет сжался в сияющий шар, говорящий древним голосом. «Интересная форма жизни. Юду и правда позволил родиться такому свирепому духу, как ты». Судя по всему, контроль графа земли над Юду ослабел. Встав, Цинь Фэнцин подпрыгнул и захлопал в ладоши, пытаясь схватить шар света. Избегая его, шарообразный сгусток света продолжал говорить: «Я небесный герцог Сюаньду, бог, равный графу земли. Ты ничего не сможешь мне сделать. Я здесь, чтобы посмотреть на тебя, маленькое интересное создание, такой же большой, как тот старик», — облизнул губы в волнении малыш. «Сколько мне придется есть, чтобы съесть тебя полностью?» Все это время он прыгал, в попытке словить шар, пока не подпрыгнул так высоко, что был отброшен печатью обратно. Но он явно не собирался сдаваться, тут же продолжив преследование. Судя по всему, он действительно хотел съесть его. «Упрямый маленький паршивец, неудивительно, что тебя запечатали. Я здесь только для того, чтобы поглазеть на тебя. Так что прощай». После сказанного, шар света резко взмыл вверх, но оказавшись практически снаружи, ему преградил путь золотой ивовый лист, а уже в следующий миг из земли снизу вырвались дьявольские светы ци. Они запечатали небо, гори все синим пламенем. «Я угодил в печать», — древний голос разразился руганью. Граф земли действительно не поскупился, чтобы запечатать его. Он использовал свой собственный рог. Когда лист покрывает глаз, он активирует силу рога. «Я всего лишь клон, у меня нет достаточного объема магической силы, чтобы вырваться отсюда». Пока он говорил, буддистские лучи, омывая собой все вокруг, соединялись с золотым ивовым листом и рогом графа земли. Клон небесного герцога был мгновенно подавлен, отправившись в полет к печати в виде слова «цинь». Оказавшись на земле, он превратился в старца в белом одеянии с белыми бровями, бородой и волосами, развивающимися на ветру. Подняв голову, он посмотрел на ребенка переростка и пробормотал: «Еще и печать Брахмы». Соединяя лист и рог, Брахма помогает печати графа земли значительно усилиться. «Неудивительно, что я оказался подавлен». Цинь Фэнцин был невыразимо взволнован и набросился на старца в белом. Между тем Циньму, находящийся на летающем корабле, внезапно почувствовал боль в межбровье. Чувствуя, как она усиливается, он схватился ладонью за лоб. «Что-то не так?» – озабоченно спросил первый предок. «Межбровье что-то побаливает?» Циньму чувствовал, как боль становится все сильнее и навязчивее, отчего даже начала подрагивать его ладонь. «Убери руку, дай я посмотрю». Поспешно выпалил первый предок. Юноша опустил руку, и мужчина тут же увидел, как под листом что-то двигалось. Время от времени лист выпячивался и, казалось, даже смещался. Мудро небес и земли, переворачивающиеся небеса и земля. Первый предок вскрикнул, мягко надавливая своей мудрой на межбровье циньму. Мудро прошла сквозь лист и погрузилась прямо в третий глаз, превращаясь в огромный отпечаток ладони, переворачивающий небеса и землю. Она шлепнула пытающийся вырваться из-под печати клон небесного герцога, тут же застонавший от непреодолимого давления, и приземлилась, подменяя собой небеса и землю. Первый предок убрал ладонь, с беспокойством интересуясь: «Как ты себя чувствуешь?» Циньму удивленно выпалил: «Вроде бы не болит». «Да, больше не болит», — первый предок с улыбкой произнес. «Это чудо мудро небес и земли, совершенствуйся больше и не подведи мое учение». Циньму утвердительно угукнул и побежал совершенствовать свой исконный дух с Лин Юйсю. Первый предок с облегчением вздохнул, а затем посерьезнел. Между тем Цинь Фэнцин, находящийся внутри третьего глаза Циньму, взволнованно подбежал к клону небесного герцога и схватил его за ноги, начав ударять о землю в случайных направлениях. Избиения старца продолжались до тех пор, пока тот не обессилел, и только затем он решил попробовать его на вкус. Нет вкуса», — озадачился Цинь Фэнцин. Выплюнув откушенный кусок, он понял, что тот был лишь сгустком света, и тут же отбросил в сторону старца в белом, теряя к нему всякий интерес. Старец встал и потер поясницу. Он чувствовал боль во всех конечностях, но, будучи шаром света, очень быстро восстановился после укуса. «Может, в прятки сыграем?» Цинь Фэнцин снова заинтересовался им и, захлопав в ладоши, подбежал к нему на своих коротких ножках, говоря детским голоском: «Ты спрячешься, а я ловить буду, и если поймаю, то оторву тебе ноги и руки. Так как ты быстро восстанавливаешься, мы можем играть в это очень и очень долго». Чи Си оглянулся, прежде чем облегченно вздохнуть. «Интенсивный свет небесного герцога скроет след, оставленный нашим летающим кораблем. Теперь нам не придется беспокоиться о том, что нас перехватит райские небеса. Им придется хорошенько постараться, чтобы снова взять наш след». Пань Гунцо не мог подавить в себе скептика. «Нас действительно преследуют?» — первый предок кивнул. «Конечно, для врага это отличный шанс выйти на выживших династии богов багрового света. Райские небеса не упустят такой шанс. К тому же я почувствовал, что за нами наблюдают, сразу же после того, как мы покинули небеса Лафу. Ваши совершенствования слабы, так что вы, ребята, ничего не заметили, но до того, как мы вошли в Сюаньду небесного герцога, за нами действительно следила одна пара любопытных глаз. Однако сейчас мы временно скрылись. Я думаю», — заговорил Чи Си, — «что за нами гнался великий владыка солнца. Он был поражен, первый предок. Хотя я мало что знаю о нем, но я наслышан о его скорости. К тому же под его покровительством много богов. Если именно он гонится за нами, нам, вероятно, будет трудно избавиться от него». Чи Си снова открыл звездный атлас и продолжил: «Если мы обойдем солнце на этом пути, мы избавимся от его слежки». Исконные духи Циньму и Лин Юйсю резвились вместе в воздухе. «Я как-то встречал владыку солнца», — заговорил исконных дух Циньму. «Его способности не очень-то высоки, он был зарезан моим дедушкой-мясником всего одним взмахом». «Откуда этот великий владыка солнца?» «Великий владыка солнца отличается от владыки солнца», — терпеливо объяснил первый предок. «Владыка солнца – всего лишь маленькая пешка, обычный бог времен райских небес императора-основателя. Он был богом племени пастухов солнца. Позже он предал их и стал собакой чужеземных райских небес. Великий владыка солнца, в свою очередь, по слухам, является несравненно могущественным богом, рожденным непосредственно от солнца. Духовные тела золотого ворона, огненного дракона, огненного ворона совершенствуются в соответствии с формой великого владыки солнца. После совершенствования к уровню бога и слияния исконного духа с физическим телом можно обрести форму великого владыки солнца. Форма того владыки солнца тоже происходила от великого владыки солнца. Исконных духи парочки вернулись в их тела. Он такой же потомственный бог, как владыка Сатурна. Потрясенно воскликнул Циньму: «Ты знаешь владыку Сатурна?» «Владыка Сатурна на 1-2 ступени ниже великого владыки солнца. Она не на уровне потомственного бога, поэтому не так сильна и мудра, как последний. Великий владыка солнца – один из самых больших шишек в чужеземных райских небесах, а владыка Сатурна может считаться просто важной персоной», — объяснил первый предок. Циньму и остальные сделали вид, будто все понимали, Но на самом деле это было не совсем так. Между тем к глазу небесного герцога подоспел всполох света, идущий по световому следу от корабля. Но след нырял всю Аньду и полностью обрывался. Рыбешки, ускользнувшие из моей сети, поистине коварны. Свет остановился и превратился в бога с птичьими крыльями, человеческим телом и тремя ногами. На птичьей голове было три глаза, а на лбу вертикальный глаз с безграничным пламенем внутри, отчего могло показаться, что в нем было сокрыто само солнце. На ногах у него росла чешуя дракона, а на крыльях перья черного феникса. Крылья закрывали собой его спину, отчего чем-то напоминали длинную черную мантию. Этот бог был чрезвычайно огромен, но по сравнению с небесным герцогом казался пылинкой. Он поднял голову, чтобы посмотреть в огромный глаз, и громко спросил: «Небесный герцог, могу я спросить, видел ли ты корабль, проходящий мимо этого места?» Небесный герцог, находящийся в Сюаньду, был занятой личностью. Ему приходилось наблюдать за перемещениями звезд в различных мирах. Но через мгновение появился шар звездного света, превратившийся в светящегося человека, чье лицо было едва различимо. «Я наблюдаю за звездами небес», — прогремел его голос. «Я не видел никакого корабля. На звездах Сюаньду есть множество райских солдат и генералов. Найди их и спроси. Прошу прощения за беспокойство», — извинившись, великий владыка солнца захлопал крыльями и улетел. Между тем человеческий силуэт из света рассеялся. Вскоре после этого на необъятном теле небесного герцога ярко засияли звезды, из которых вылетели 10 000 богов. Многочисленные солнца, казалось, соединялись линиями из божественных лучей, которые, в свою очередь, исходили от богов, летящих в поисках корабля во всех направлениях. Кар, кар, кар, небеса заполонили боги огненного ворона с вороньими головами и человеческими телами. Из-за их спин торчали огненно-красные крылья и колчаны. В руках они держали ярко-красные тыквенные горлянки, а тремя птичьими когтями вцеплялись в огромные луки. И прямо сейчас они перемещались во все стороны с умопомрачительной скоростью. Глава 645. Разрушение построения огненных воронов. Летающему кораблю понадобилось более 10 дней, чтобы наконец вылететь за пределы Сюаньду. Цинь Му оглянулся, но так и не сумел целиком разглядеть силуэт небесного герцога, отчего горько вздохнул. Затем юноша посмотрел на солнце, мимо которого сейчас проплывал их корабль. Несмотря на то, что звезда находилась крайне далеко, и до нее было несколько миллионов километров, она все равно казалась крайне близкой. Над поверхностью солнца вздымались огромные протуберанцы длиной в миллион километров. Некоторые из них напоминали крылья птиц, а другие походили на полукруглые уши. Находясь так близко к пылающей звезде, Цинь Му даже чувствовал странные лучи, доносящиеся от нее. Когда они попадали на кожу, он ощущал острую боль, будто его тело протыкали насквозь. Между тем из солнца дул невыносимо палящий ветер. Под его резкими порывами сердце Цинь Му дрожало, и он исполнял технику трех эликсиров тела тирана, пытаясь использовать ветер и лучи звезды для совершенствования своего физического тела. За его головой засияли разноцветные лучи Будды и драконов, а 8 голосов древнего дракона и песни Будд слились воедино. Используя подобный метод, объединивший Будду и дракона воедино, можно было совершенствоваться с молниеносной скоростью. «Он все еще не хочет совершенствовать мои священные тайны сердца небес и земли», — подавленно вздохнул первый предок. Увидев происходящее, стоящая неподалеку Лин Юйсю тоже исполнила технику высшей тайны древнего дракона и использовала 8 голосов древнего дракона для закаливания своего тела и блокировки лучей и ветра, исходящих от солнца. Пань Гунцо, в свою очередь, исполнил технику бесстрастного сражающегося бога, укрепляя и совершенствуя свое физическое тело. Чи Си осмотрел звездный атлас и решил использовать орбиту солнца. Сделав полоборота вокруг звезды, корабль поднял паруса. Надувшись под ветром и лучами света, те резко увеличили скорость его движения. Цинь Му поднял взгляд вверх, обнаруживая, что паруса были сшиты из кожи богов. На их поверхности сверкали бесчисленные символы, ударяясь о которые, лучи не могли пролететь насквозь, тем самым толкая корабль вперед и увеличивая его скорость. К тому же, летающий корабль энергично размахивал крыльями и извергал языки пламени, ускоряясь еще сильнее. Внезапно в звездном небе появились десятки огненных полос, едва различимых во тьме. Все они, казалось, протянулись в сторону солнца. «Брат Дао Чи Си, что за бог может нас преследовать?» — внезапно спросил первый предок, смотря на линии, вошедшие в солнце. Чи-Си подошел к борту корабля и всмотрелся вдаль. Есть много людей, способных догнать этот корабль, к примеру, сильные практики рас Феникса, дракона или красной птицы. Кроме них есть несколько богов, верных великому владыке Солнца. Они способны использовать силу Солнца, чтобы достигать невообразимых скоростей. Первый предок проговорил: «В таком случае, за нами скорее всего гонятся боги великого владыки Солнца. Интересно, вместе с ними путешествует и сам владыка?» Три головы Чи-Си пристально наблюдали за красными линиями, вонзившимся в поверхность Солнца. Они быстро носились по поверхности звезды, непрерывно разгоняясь и поглощая энергию протуберанцев. Великий владыка Солнца не с ними. Достав этаж подавляющих небес багрового света, Чи-Си улыбнулся. Если бы великий владыка Солнца был вместе с этими богами, то он уже бы успел пробудить силу звезды и атаковать нас. Стоя на краю судна, двое мужчин наблюдали, как увеличивается скорость красных линий. На лице Чи-Си было нервное выражение, а первый предок казался вполне спокойным. Внезапно, потоки красного света оторвались от поверхности Солнца и стремительно бросились в сторону летающего корабля. «Будьте осторожны!» – прокричал первый предок. «Спрячьтесь внутри корабля и закройте двери и окна!» Цинь-Му поспешно потащил Лин Юйсю в здание на летающем корабле и закрыл дверь прежде, чем успел войти Пань Гунцо. Ухмыльнувшись, тот превратился в тень, проникая сквозь дверную щель. В этот миг в сторону Солнца двинулось еще больше красных линий огня, в каждой из которых находился бог. Приземлившись на поверхность звезды, они начинали носиться над ней на невообразимой скорости. Цинь-Му лежал возле окна, наблюдая за красными линиями, преследующими корабль, с помощью нефритовых глаз навыка пробуждения глаз девяти небес. Ему удалось разглядеть очертания богов, окутанных красным огнем, обнаруживая, что их тела покрыты ярко-красными перьями. Когда боги подлетели ближе, он наконец сумел подробно разглядеть их внешность. Они имели длинные вороньи головы на плечах и были окутаны языками пламени. В руках каждого была огромная тыквенная бутылка, а в когтях их трех лап виднелись луки. Их скорость значительно выше, чем у дедушки одноногого. Ошарашенный, Цинь-Му вскоре заметил, что скорость огненных богов была не такой высокой, как казалось на первый взгляд. Она становилась такой удивительной только из-за отсутствия в открытом космосе сопротивления воздуха и секретным навыкам, позволяющим заимствовать силу Солнца. Окажись они вместе вроде Империи Вечного Мира, даже если бы их скорость оказалась выше, чем у одноногого, разница не была бы слишком большой. Тем не менее, самым поразительным было не скорость, а количество огненных вороньих богов. Мгновение назад их было лишь около десятка, но теперь в сторону Солнца двигались несколько тысяч красных линий. Было очевидно, что огненные боги пользовались странными методами общениями и уже сумели сообщить своих сородичей, из-за чего те начали бесконечным потоком мчаться к Солнцу. Десятки огненных богов уже были очень близко к кораблю, но все расстояние не позволяло им использовать божественные искусства. В этот момент они достали стрелы из колчанов и натянули рук своими тремя лапами, превратившись в лучи света. Стрелы выстрелили в сторону летающего корабля. У огненных воронов было по три ноги и три когтя, поэтому скорость, с которой они натягивали тетиву, была невообразимо высокой. Несмотря на то, что существ было лишь несколько десятков, за долю секунды они успели выстрелить несколько сотен раз. В мгновение ока, стрелы посыпались на корабль будто рой саранчи. Стоя на корме судна, Чи-Си поднял этаж подавляющих небес багрового света над головой, и сокровище издало яркий свет. Божественные оружия разлетелись во все стороны, блокируя дождь из бесчисленных стрел. Между тем, вороньи боги открыли горлышко своих тыквенных бутылок, и божественное солнечное пламя вытекло наружу, мчась в сторону летающего корабля и мгновенно его окутывая. Чи-Си взревел, подбрасывая этаж подавляющих небес багрового света вверх. Артефакт мгновенно увеличился в размере и повис в небе над кораблем. Под его крышей зазвенели гигантские колокола, отталкивая огонь своими вибрациями. Огненные боги бросились на палубу корабля, пользуясь возможностью, и из этажа подавляющих небес багрового света вылетело шесть ножей. Размахивая ими, Чи-Си будто летал, в одно мгновение сделав круг по палубе. В такт с его резкими ударами, на землю посыпались десятки голов. В этот момент подлетело еще несколько сотен богов, и стреляя в унисон, они сделали поток стрел в несколько раз плотнее. Чи-Си снова использовал этаж подавляющих небес багрового света, но огромное количество оружия тут же упало на землю, подбитое стрелами. сила этажа подавляющих небес багрового света значительно уменьшилась. Несмотря на то, что это было удивительное сокровище, совершенствования Чиси не хватало, чтобы извлечь его настоящую силу. Тыквенные бутылки нескольких сотен богов открылись, извергая божественный огонь. За их спинами быстро приближались еще несколько сотен других практиков. Первый предок нахмурился. Огненные вороны очевидно использовали боевое построение, и так как Чиси был лишь палачом эпохи багрового света, ни разу не принимавшим участия в настоящем бою, он понятия не имел, как с ним сражаться. Первый предок, в свою очередь, тоже был военным дезертиром, и хоть он и изучал методы борьбы с боевыми построениями, у него не было возможности их использовать. Он тоже не владел нужным опытом. Столкнувшись с боевым построением, они оба оказались в замешательстве. Группа вороньих огненных богов сначала испускала дождь из стрел, после чего поливала корабль солнечным огнем, изнуряя Чиси, которому приходилось разрываться, пытаясь отбить и то, и другое. Пока он отбивал атаку с одной стороны, боги подобрались к другой, атакуя крылья судна. Ко днищу корабля тоже добралось огромное количество огненных воронов, которые, схватившись за корпус, начали тянуть его в сторону, пробуя замедлить. Другие же подлетели к мачтам и пробовали их повалить. Чиси впал в отчаяние и прокричал: «Друг Дао, я не могу разрушить это формирование огненных воронов, помоги мне!» Первый предок тоже не знал, что делать. Он никогда раньше не сталкивался с подобной ситуацией. При виде многочисленной армии огненных воронов ему казалось, что независимо от его действий, корабль обязательно разрушится. В этот миг Циньму открыл одно из окон и прокричал: «Первый предок, мудро небеса и земли, вращающиеся небеса вращают землю и неизменное сердце». Первый предок пришел в себя и скрестил руки, выполняя мудру неба и земли. Пространство вокруг мгновенно изменилось, и когда мудра разразилась силой, корабль превратился в небо и землю. Вращаясь, время от времени земля оказывалась вверху, а небо внизу. Изначально скорость огненных богов была чрезвычайно высокой, и атаковать их было почти невозможно. Но теперь, оказавшись в измененном пространстве, они начали неконтролированно валиться с неба. Некоторые из них не удержали равновесия и вылетели за пределы корабля. От непрерывного вращения у Чиси началось головокружение, и он поспешно схватился за мачту. Циньму прокричал: «Поднимись на мачту!» Первый предок подпрыгнул, приземляясь на мачту одной ногой. Из здания снова донесся крик Циньму: «Солнце, вращающееся вокруг зенита, течет вечно!» Первый предок быстро исполнил движение мудро неба и земли, и в следующий миг пространство начало кружиться, терзая бесчисленных огненных воронов. Те с трудом пытались контролировать свои тела, но ужасающая сила разрывала их на части, и им оставалось лишь вопить от боли. Возле первого предка сформировалось облако из огненных воронов, все они яростно носились вокруг него. «Что дальше?» — громко спросил он. Циньму прокричал в ответ: «Падение неба и земли, осенняя печаль Феникса». Первый предок немедленно исполнил мудру, отчего небо упало, а земля затрещала. Ужасающее силовое поле вокруг его ладони начало сужаться, огненные вороньи боги, заполнившие небо, начали двигаться вместе с ним. Сталкиваясь друг с другом, они постепенно сжимались в огромный шар. Открытие чистой земли 8 триграммами, определение 5 составляющих огня. Не задумываясь, первый предок исполнил две мудры. 8 триграммы диаграммы неба и земли раздавили шар из полти, созданный из 1000 огненных богов, после чего вспыхнули огонь, вода, ветер и воздух, и сила 5 элементов разорвала кости и сухожилия бесчисленных воронов. Их останки рассыпались от вибраций, раздавливались, разрывались и испепелялись. В конце подул легкий ветерок, превращая их в пепел, развеявшийся за бортом корабля. Первый предок ошарашенно застыл, не в силах поверить в произошедшее. «Я разрушил построение!» В этот момент из здания донесся ошарашенный визг Лин Юйсю и Пань Гунцо, отчего первый предок быстро пришел в себя. Он поспешно оглянулся, увидев, как в окно здания пробирается огненный вороний бог, сумевший вернуться от мудрой неба и земли. Помогая разрушить построение врага, Циньму открыл окно, и этот бог, должно быть, воспользовался шансом и решил пробраться внутрь, чтобы избавиться от него и остальных. Первый предок поспешно бросился вдогонку, но еще до того, как он успел запрыгнуть в окно, из здания брызнули капли крови, окутанные ужасающей убийственной аурой. Первый предок поспешно отскочил назад. Огненному ворону, пробравшемуся в здание, отрубили голову. Внутри здания Циньму ошарашенно застыл, держа в руках футляр. Судя по всему, он пребывал в шоке от его силы. Первый предок вскочил внутрь и начал осматривать тело парня, тревожно говоря: «Он тебя не атаковал, тебе не отрубили голову?» Он испуганно поднял дрожащий палец, собираясь ткнуть юношу в лоб, но быстро передумал, опасаясь, что у того отвалится голова. Циньму внезапно оттолкнул его руку, восхищенно проговорив: «Какой мощный футляр, какое сильное оружие!» Глава 646. Тайна великого владыки солнца. Увидев, что Циньму цел и невредим, первый предок облегченно вздохнул и серьезно сказал: «Этот нож опасен. Он сделан из головы сильного практика императорского трона, так что лучше не использовать его, когда в этом нет необходимости». Лин Юйсю еще не оправилась от шока и быстро прощупывала свое тело. Она успокоилась только после того, как поняла, что ее голова все еще была на месте. Глядя на нее, Пань Гунцо коснулся своей головы и тоже облегченно вздохнул, когда понял, что она крепко держится на месте. «Ах, какая потеря! Я не воспользовался возможностью убить гроссмейстера». Циньму закинул футляр в мешочек Тате, присел на корточки, чтобы осмотреть тело бога огненного ворона, и увидел, что на месте отрубленной головы нет пятен крови. Его кровь полностью исчезла, как будто была поглощена в одно мгновение. Теперь труп представлял из себя два осушенных куска. Это действительно опасное и злобное оружие. Циньму почувствовал, как его сердце затрепетало, а мышцы начали подрагивать. Если в человека попадает нож, у него нет ни единой возможности выжить. Самое страшное, что если бы он не попал в противника, то, скорее всего, повернулся бы назад, чтобы рубануть своего владельца. Однако это тоже полезно, богов можно убивать так же просто, как нарезать овощи. Первый предок озадаченно спросил: «Я не видел, чтобы ты совершенствовал мои навыки мудры, так почему же ты настолько искусен в них, что можешь даже направлять меня, основателя этих навыков?» Циньму встал, потянулся и, улыбнувшись во все 32 зуба, произнес: «Я – тело тирана, поэтому я мгновенно овладеваю всем, что узнаю». Первый предок расстроился и от него повеяло унынием. Циньму поспешно продолжил: «Даже если я не совершенствовался при тебе, я прокрутил более 1000 возможных вариантов совершенствования в своей голове. Первый предок, твои навыки мудро не так уж плохи, но тебе не хватает опыта против боевых построений. Я чувствую, что могу научить тебя, как атаковать и прорываться через вражеские линии, и максимально быстро сокрушать построения. Всему этому научился у своего дедушки слепого, да и опыта у меня много, ведь мне пришлось пройти не через одно массовое сражение». Первый предок услышал его объяснение и впал в еще большую депрессию. «Ты учишь меня». Он был похож на раздавленный баклажан, который стал унылым и несчастным. «Чтобы крушить построение, — сказал Циньму, — ты должен учитывать всех, кто под тобой». Построение огненного ворона выглядело очень мощным, ведь 4800 богов заставили его непрерывно преобразовываться. Например, когда ты атакуешь голову, ударяет хвост, а когда ты атакуешь хвост, ударяет голова. Попадая в такое построение, ты будешь потрясен и не сможешь сосредоточиться на одном враге. В этот момент тебе нужно рассматривать их как числа, в общей сложности 4800. Когда эти числа меняют свои позиции, ты видишь картину в целом, а значит также видишь насквозь и само построение. Интерес первого предка вспыхнул с новой силой. Вспомнив недавний бой, в его сознании возникло построение огненных воронов. А когда он заменил богов числами, то увидел чудо этого боевого построения. Построение огненного ворона подчинялось определенному правилу. Изменения в их построениях происходят слишком быстро. У них есть своего рода телепатия, чтобы общаться друг с другом, поэтому ошибки в их построении заметить невооруженным глазом практически невозможно. «Как мне разрушить это построение?» — поинтересовался первый предок, искренне искавший ответов. Циньму медленно направлял его. «Какое движение уничтожает построение? Вращающиеся небеса вращают землю и неизменное сердце». Первый предок пришел к осознанию, с улыбкой добавив: «Когда мир вращается, пространство сжимается, а числа приходят в беспорядок, следовательно, построение тоже нарушается. Теперь я понял». Циньму улыбнулся. «Теперь ты понимаешь, ученик Поним». Первый предок внезапно пришел в себя и поспешно закрыл рот. Покраснев, он поднял руки, чтобы прикрыть свое лицо. Обучение Циньму подсознательно заставило его почувствовать себя так, будто учитель дает ему указания и медленно направляет его. Это заставило его автоматически произнести фразу «Ученик понимает». К счастью, он быстро отреагировал и не закончил фразу. Чисси почистил корабль и собрал все сокровища, которые были сброшены на землю. Он скинул тела богов огненного ворона с корабля и подошел к ним. Боги огненного ворона обладают странной телепатией, которая позволяет им контактировать друг с другом даже на очень большом расстоянии. Поскольку они нашли нас, это означает, что великий владыка солнца недалеко. Конечно, воронье не сможет догнать нас, но вот великий владыка солнца. Нам нужно уходить, немедленно. Циньму поднялся на палубу и оглянулся. Он увидел, что огненные вороны, которых отбросил первый предок, все еще пытались преследовать их, но на этот раз они не могли воспользоваться солнцем, чтобы увеличить свою скорость. В результате расстояние между ними и кораблем постепенно увеличивалось. «Оставим корабль», — внезапно предложил Циньму. «Давайте полетим туда, где вороны не смогут нас увидеть, а потом сядем на другой корабль. Мы должны покинуть этот корабль прежде, чем привлечем внимание великого владыки солнца. У нас ведь есть другой корабль», — Чисси покачал головой, и первый предок сделал то же самое. «Старший Чисси, ты знал, что нас будут преследовать враги, так почему же ты не подготовил другой корабль? Например, если я усовершенствую яд, я подготовлю другой набор для чрезвычайных ситуаций», — беспомощно покачав головой, пожаловался Циньму. «Вы, ребята, слишком уж некомпетентны в решении вопросов». Пань Гунцо поспешно достал небольшой буклет и записал слова Циньму, думая про себя. «Чем больше я знаю о нем, тем легче будет иметь с ним дело. Моя династия богов Багрового Света уничтожена. Даже то, что у нас остался такой корабль, уже впечатляет», — оправдался Чисси. Первый предок, задумавшись на мгновение, произнес: «Нам остается только сражаться. Несмотря на то, что великий владыка солнца могуществен, мы тоже не лыком шиты. Мы сможем стряхнуть его с нас, если раним». Чисси выглядел немного неуверенно. Последний бой давал понять, что первого предка никогда раньше не участвовал в сражениях таких масштабов. Он растерялся перед лицом боевого построения и даже получил лекцию от Циньму. Чисси не был генералом, поэтому, конечно, тоже не знал, как вести себя в боевом построении. Если бы не Циньму, который пережил множество сражений и был искусен в техниках и божественных искусствах первого предка, одно только построение огненного ворона, вероятно, подавило бы их и обескуражило. Между тем великий владыка солнца был знаменитым богом, оттачивавшим себя до совершенства на протяжении веков. Если они попадутся ему на глаза, то, вероятно, будет трудно защититься от него с помощью сил только первого предка и Чисси. «Посмотрите на солнце!» — внезапно выкрикнула Лин Юйсю. Все на корабле одновременно повернулись свои головы и увидели преображающееся солнце. Со светилом происходили странные изменения. Его поверхность разрушалась изнутри, образуя сжимающиеся слои сложных колец поверх слоев. Если приглядеться внимательнее, можно было даже заметить, что кольца были сформированными из сложных рун и образовывали собой знаки построения. Через короткое время от самой сердцевины до поверхности образовалось невероятно сложное построение, а когда знаки сузились, издалека в них можно было разглядеть огромный зрачок. «Великий владыка солнца здесь», — прохрипел Чисси, пребывая в крайне нервном состоянии. Первый предок глубоко вздохнул и встал на корме корабля. «Возможно, я не смогу одолеть его, если сражусь один на один. Раз уж мы не смогли стряхнуть его с хвоста, теперь нам нужно отпугнуть его, тяжело ранив». Циньму смотрел на постоянно преобразовывающееся солнце с потрясенным выражением лица. Внезапно он вынул свой нефритовый глаз солнца, осмотрел его, перевел взгляд на солнце и выкрикнул: «За нами точно гонится великий владыка солнца». Именно так. Чисси заставил этаж подавляющих небес подняться над летающим кораблем. Он бросился в здание, направляясь прямо на самый верхний этаж, и взял важное сокровище. Никто, кроме него, не в силах использовать энергию солнца. Циньму немного запутался в мыслях и пробормотал: «Но почему структура построения в нефритовом глазе солнца почти такая же, как и структура построения этого солнца? Этот нефритовый глаз – сокровище эпохи высшего императора, а великий владыка солнца должен был существовать во времена эпохи дракона Ханя, верно? Так почему же он выполняет навык построения эпохи высшего императора? Великий владыка солнца прошел через эпоху высшего императора и мог изучить их божественные искусства. Что в этом удивительного?» — спросила Лин Юйсю. «Нет, это неправильно», — Циньму покачал головой. «Божественные искусства полагаются на пути после того, как техника определена, практик будет в основном продолжать двигаться вперед по нему. Сколько бы они ни узнавали о божественных искусствах других, им никогда не достичь вершины. Далеко ходить не надо, посмотри на гроссмейстера, самый что ни на есть пример. Пань Гунцо не смог удержаться и закричал: «Маленький сопляк, ты вообще думаешь о чувствах других, когда приводишь примеры? В конце концов мы с тобой на одном корабле, я перед тобой, ку-ку, ты меня видишь». Гроссмейстер изначально совершенствовал шаманские заклятия и был редким великим мастером в них. Его совершенствование в душе и исконном духе тоже невероятно. Однако он отвлекся и начал изучать меч Дао секты Дао, дхарму монастыря Великого Громового Удара, техники небесного святого культа и техники маленькой нефритовой столицы, поэтому все его способности хороши лишь наполовину. Резал по-живому Циньму и на мгновение задумался, прежде чем сделать кое-какие выводы и добавить: «Если бы я был великим владыкой солнца, я бы изучил навыки построения эпохи высшего императора, но я бы изменил их, чтобы сделать их наиболее подходящим для себя. Но великий владыка солнца ничего не изменил, и это очень нелогично. Кроме того, я слышал от старшего Чи Си и первого предка, что он бог, рожденный от солнца. Получается, что изучить божественные искусства эпохи высшего императора он не мог в принципе». Лин Юйсю смутилась. Почему это он не может изучить их? Рождаясь от солнца, великая Дао закрепляется в теле еще в предзачаточное время. Между тем реформа начинается с изменения божественных искусств, которые, в свою очередь, изменяют закон, а закон – путь. Когда пути, навыки и божественные искусства изменяются, также изменяется и великий Дао, объяснял Циньму. Великий Дао в великом владыке солнца не может измениться, поэтому он, естественно, не может изучить пути, навыки и божественные искусства, которые изменились впоследствии. Вспомни графа Земли, поднебесного бога. Он, например, не в состоянии изучать пути, навыки и божественные искусства короля Ямы. Непрерывно трансформировавшееся солнце наконец полностью сформировалось. Толстый луч света внезапно вырвался из пространства и осветил летающий корабль. Когда луч света прошелся через звезду, в ней появлялась огромная дыра. Продемонстрированная сила была в бесчисленное количество раз мощнее, чем та, что мог продемонстрировать нефритовый глаз солнца. Находящиеся на корме корабля первый предок и Чи Си очень нервничали, в то время как Циньму просто ходил взад и вперед, дергая за волоски своего подбородка.